Неподготовленность Франции. Журнал. Москва, 26 января 1937. В печати сообщается, что Рейно в Париже привел некоторые любопытные факты о вооруженных силах Европы. Фактор скорости изменит все. У Германии 2000 аэропланов, у Италии 1900, у Франции же только 1300. Таким образом, сделано было немногое. Против каждых двух германских бомбардировщиков у Франции только один, а против нескольких сотен французских танков у Германии и России тысячи. Мне кажется, о неизбежности войны в Европе говорят все, но никто, кроме Германии и России, не воспринимает ее всерьез. Моим главным источником последних известий является радио на коротких волнах. Я прослушиваю его ежедневно и делаю заметки, чтобы иметь перспективу европейских событий. В моем карманном дневнике недостаточно места, и я взял себе за правило вести записи в журнале, чтобы расширить отражение вопросов, которым не могу уделить достаточно внимания в дневнике. Дневник, Москва, 27 января 1937. 11 утра. Посетил японского посла Шигемицу. Он инвалид и очень способный человек. Он рассказал о шанхайском инциденте, в котором лишился ноги, и о помощи, которую оказал ему американский посол Нельсон Джонсон. С 4 до 5 вечера прогулялись с Марджери вокруг Кремля. Посетили в одном из музеев специальную выставку Рембрандта. Должно быть, там было представлено более 30 полотен, включая блудного сына, рождение Христа и множество других. Весьма выдающаяся выставка. Также мы посетили Третьяковскую галерею. Прекрасные картины Герасимова, орден Ленина, очень крупные полотна Сурикова, солдаты в Альпах и тому подобное. Снежные картины Грабова, Юона и Шишкина. Посетил комиссионный художественный магазин и осмотрел картины современных советских художников. Они поразительно интересны. Примечание мемуариста. К своему стыду, имя Константина Федоровича Юона ничего мне не говорило. А ведь это известный академик Академии художеств СССР и лауреат Сталинской премии 1943 года. Создавал совершенно удивительные, пронизанные светом пейзажи. Посмотрите в интернете, не пожалеете. А еще он нарисовал по рассказу Чехова замечательный советский мультфильм 1952 года «Каштанку». Продолжаем. Дневник. Москва. 28 января 1937. Начал раунд официальных визитов. Китайский, германский, персидский, турецкий. Примечание мемуариста. Посол по старинке называет Иран Персией. Впрочем, это не мудрено. Название официально изменилось только в 1935 году. Провел ланч с турецким послом. После ланча мы с Марджери снова вышли в город, чтобы осмотреть другую выставку современных русских художников в мастерской. Мы с большим интересом провели там 2 часа. Приобрел несколько замечательных работ маслом «Снег», «Революция» и тому подобное для моей коллекции в университете Висконсина. Извлечение из издаваемого Ассоциацией выпускников университета Висконсина каталога коллекции русских полотен и икон имени Дэйвиса, которая была передана послом университету. Письмо посла Дэйвиса от 9 марта 1937-го. Ректору Лафалету с предложением коллекции университету. Дорогой Фил, с тех пор, как я приехал в Россию, у меня в голове крутится одна мысль, и я хотел бы в связи с этим попросить твоего совета. Русские картины по своей художественной выразительности, силе и красочности исключительны. Несмотря на то, что это, в общем-то, может и не быть характеристикой изящества работы художников других школ, тем не менее, они создали некоторое число великих картин. С моей личной точки зрения, меня всегда больше интересовала история, которую рассказывает картина, и впечатление, которое она производит на чувства, чем техника ее исполнения. Итак, я собрал некоторые из этих картин. Большей частью это оригиналы. В некоторых случаях это копии. Художники, как тебе известно, работают здесь на государство, но мне удалось получить разрешение от властей заказать копии этих картин, выполненные теми же самыми художниками. Моей целью было получить собрание картин, более или менее описывающих различные сферы жизни и деятельности страны. Народ, солдат, действия в революционные моменты, строительство гигантских предприятий, и жизнь в удаленных уголках России. Мне пришло в голову, что университету Висконсина может быть интересно получить эту коллекцию, и я подумываю подарить ее. Эта коллекция хоть и включает несколько выдающихся работ, не является со строго художественной точки зрения одной из самых значимых. Она может быть интересна и вызывать обсуждение. При этом все иконы высшего класса этого вида искусства, они исключительны и совершенно уникальны. Они отбирались ведущими техническими экспертами по иконам, связанными с советским правительством и особенно с Третьяковской галереей. Они охватывают лучшие типы икон различных периодов. Выдержка из официального объявления ректора Ла Фалета о принятии коллекции от 20 мая 1937. Подарок посла Дэвиса своей коллекции университету – благородный и великодушный поступок. Это выдающийся художественный вклад в университет, особенно ценный личностью дарителя. Дневник, Москва, 29 января 1937. 11 дня. Нанес визит посланник, старый добрый джентльмен. Обсуждали его отношение к процессу над изменниками. Он считает обвиняемые виновны. 12 дня. Встречался с послом. Обсуждали экономическое развитие и золотые резервы. На некоторые утверждения он смотрит скептически, при этом считает, что по значимым вопросам они говорят правду. Примечание мемуариста. Фамилии и страны посланника и посла умышленно опущены Дэвисом. Это специально отражено в тексте. Характерно, что когда посол восхищается картинами или беседует о всякой ерунде, фамилии указываются. Как только появляются серьезные государственные вопросы, фамилии публики знать не следует. Не так прост посол Дэвис, как пытается казаться. Продолжаем. Час дня. Посетил последний день процесса. Слушал заключительное обращение к суду Радека, Сокольникова, Щукинского, Серебрякова и других. Слушания закрылись в 3 PM. Примечание мемуариста. Не вполне понимаю, кто такой Щукинский. Среди 17 обвиняемых по этому процессу никого с похожей фамилией не было. Подозреваю, что в дневнике посол ошибочно так записал Пятакова. Далее в официальном докладе госсекретарю посол указывает фамилии обвиняемых верно. Продолжаем. 4 дня. Приглашен с Марджери Эмлин на чай к мадам Литвиновой. 5:15. Посетил турецкое посольство. 5:30. Посетил персидское посольство. 9 вечера. Ушел спать, устал смертельным. Когда мы только прибыли, мадам Литвиновой не было в Москве. В сообществе распространялись типичные слухи, что она была ликвидирована, исчезла и тому подобное. Марджери Эмлин и я были приглашены на чай в Спиридоновка хаус. Старинный особняк, используемый правительством для приемов. Примечание мемуариста. Посол опять все перепутал. Спиридоновка – это название улицы, на которой располагался особняк. Сам дом известный – это усадьба жены Савы Морозова, того самого фабриканта, что активно поддерживал социалистов до революции. Особняк выполнен в староанглийском стиле, со стрельчатыми окнами и вполне вписался бы в интерьер Лондона. Действительно, нарком Литвинов некоторое время там проживал. С 1938 года в этом здании будет организован дом приемов Министерства иностранных дел. Продолжаем. Мадам Литвинова приветствовала нас в манере очаровательной английской дамы, которой она и являлась. Она приехала с Урала, где преподавала Basic English, которым очень сильно интересовалась. Примечание мемуариста. Посол не шутит про английскую леди. Женой наркома Литвинова была Айви Лоу, гражданка Великобритании, довольно известная английская революционная писательница. Она действительно занималась изучением и преподаванием Свердловски так называемого «базового английского». Это такая упрощенная версия английского, одна из попыток создать язык международного общения вроде эсперанто. Аббревиатура звучала красиво – британо-американский, научный, международный, коммерческий. Пока Черчилль не выступил с речью, что покоренные Британией туземцы не способны понимать приказы своих господ и срочно нужно придумать обрезанный английский для их обучения. Большого развития Basic English так и не получил. Продолжаем. Она ярко демонстрировала признаки очарования и ума, но при этом уделяла мало внимания внешности. Ее руки были красными и обветренными. Она приходится сестрой моему старому другу, сэру Сиднею Лоу, с которым мы познакомились в Вашингтоне во время Первой мировой. С Литвиновым она познакомилась в Лондоне и вышла за него. Примечание мемуариста. Дэвис не мог знать, что грядет еще и Вторая мировая война, поэтому никто не употреблял устоявшееся у нас название Первой мировой. Для Дэвиса это была просто Великая война. Продолжаем.